Врожденное поведение ребенка. Много ли инстинктивных действий мы можем наблюдать у ребенка? Обычный ответ – немного, может быть, 3-5. Оказывается, их сотни. Ребенок родился и сосет молоко. Это сложный инстинктивный акт. Редко у кого из детей он бывает нарушен. Тогда выкормить такого ребенка очень трудно, а научить сосать невозможно. Малыш сосет и вскидывает руки, судорожно сжимает пальцы. Дайте ему в руки теплый пушистый предмет, и он прижмет его к себе и замрет. Дайте ему в руки по одному пальцу, ребенок крепко их стиснет. А теперь смело поднимайте это беспомощное существо, оно удержится. Это древний инстинкт приматов — найти мать и уцепиться за ее шерсть. Мать стала другим видом, человеком, и уже десятки тысяч лет лишена шерсти, а инстинкт жив. Вот ребенок научился поворачиваться на бок. На какой? На тот, что ближе к стенке или более темному предмету. Проверьте, переложив младенца головой в то место, где были ноги, он снова повернется к стене. Это тоже интересно. Угадайте, для чего? Знает ли малыш, как выглядит мать? Он знает, как она будет выглядеть, еще не родившись. Проведите такой опыт. С самого рождения кормите ребенка попеременно, надевая себе на лицо две маски. Одну — плоский белый квадрат, а другую — белый овал с большой черной буквой «Т» в середине. Регистрируйте реакции, и вы обнаружите, что младенец предпочитает овал с «Т-образным пятном». Это врожденный образ лица матери. Он ловит ногами погремушку. Еще одна древняя реакция. Сел, встал, пошел, пробует издавать звуки. Весь набор всех языков. Начал узнавать любых людей, как особей своего вида, и всех их приветствует улыбкой. Начал отличать своих от чужих, и чужим угрожает. Хмурит брови, сжимает губы. А если боится, то кричит, отворачивается и делает рукой движение «прочь». Чтобы обратить внимание на предмет, показывает на него глазами и пальцами. Пробует все предметы на вкус, но особенно стремится подбирать все с земли. И так без конца. Все, что я перечислил, проверено экспериментально. Да, врожденные реакции. Все они есть у приматов. А вот более забавные примеры. У хвостатых приматов детеныш, обследуя мир, сохраняет спасительный контакт с матерью, держась за ее хвост. Макаки, воспитанные на макетах матерей с длинными хвостами, вырастали более смелыми и общительными, чем воспитанные на макетах с короткими хвостами или вовсе без хвостов, потому что имели больше возможностей обследовать мир. Миллионы лет у всех гоминид нет хвоста, а инстинкт цепляться за хвост сохранился. Ребенок, если он волнуется, цепляется вместо хвоста за юбку матери. Совет. Если вы, мать, выходите на прогулку с ребенком в узких джинсах, совсем не лишне было бы повязать на пояс искусственный хвост. Выше уже сказано, что ребенок, родившись, инстинктивно ищет мать, покрытую шерстью. Когда он волнуется или хочет спать, ему очень важно, чтобы рядом был пушистый предмет, игрушка, одеяло, волосы матери. Инстинктивная потребность успокоить себя контактом с матерью остается на всю жизнь. В любом возрасте, чаще других слов, человек в отчаянии кричит «мама» и хватается руками за шерсть, которая всегда под руками, за собственные волосы. Точно так же поступают несчастные обезьянки, у которых на глазах экспериментаторы хватают и утаскивают мать, но они хватаются за собственную шерсть в любом месте своего тела, так как она есть везде.